«Удобно ли это?» — высказал сомнение Голуска. «Удобно. Могу вас заверить, все, о чем вы будете мне докладывать, не явится секретом для агентства United Press». Голуска поклонился. Борн развязал галстук и развалился на тахте. Дела шли не так уж плохо. Наконец-то эти болтуны решили ринуться в атаку. Жаль, что провалились Райхель, Нерич, Тука, Кратухвилл. Хорошо бы было бы сейчас ввести в бой все силы. Ну да делать нечего. В запасе еще осталось кое-что. Скомандовать крайне, и все будет в порядке. Необходимо одним ударом оглушить коммунистов, сбить их с ног, лишить возможности к сопротивлению. Правда, о многом они узнали заранее, о многом, но не обо всем. Кое-что для них и теперь грамота за семью печатями. Надо подготовить телеграммы, Вашингтон, Франкфурт-на-Майне, Регенсбург. Запропастились куда-то секретарь и радист. А интересно, что там надумал повар? У него умелые руки. Мысли начали путаться, Борн захрапел. Ему приснилось, будто посол Штейнгард теребит его за рукав на вчерашнем приеме. «Скажите несколько слов. Вы видите, как католики на вас смотрят. Скажите, что эта затея принесет успех. Они вас считают личным другом Трумэна». Посол теребил так настойчиво, что Борн с усилием открыл глаза. Перед ним стоял секретарь. «Вас просят к телефону». Борн вскочил и покривился. Левая нога так замлела, что он ее не чувствовал. «Который час?» «Половина первого. Получены две радиограммы из Регенсбурга». «О чем речь?» «О поездах». «Кто звонит?» «Голуска. Он звонит уже третий раз». Борн подрыгал ногой и, прихрамывая, проковылял в кабинет. Взял лежащую на столе трубку. «Алло?» «Да, я». «Чрезвычайное заседание правительства сорвано. Наши не явились. Министр Носок выздоровел и уже принял делегацию из моста». «Какую делегацию?» «Главным образом рабочие. Потом они пошли к Зенклу. Тот вместе с Дертиной дал им крутую отповедь. Тогда они полезли к Готвальду». «И что дальше?» «Готвальд их заверил, что коммунисты не допустят повторения 20-го года». «Это все?» «Пока все». Трубка ударилась о рычаг. «Коммунисты не допустят». «Ха-ха! Поздно хватились, господа! Это вас больше не допустят к власти. Выкурим мы вас, вытравим». Борн прочитал радиограмму и сел писать ответ. Потом принял горячую ванну и осведомился у секретаря, какие там чудеса готовит повар на обед. «Привез живую индейку», — ответил секретарь. «Знает бестия, чем угодить», — с удовольствием подумал Борн и пошел звонить Сойеру. Но Сойер не отвечал. Ровно в четыре опять задребезжал телефон. Борн схватил трубку. Раздался захлебывающийся голос Голуски. «Началось! Началось! Уже началось!» — твердил он. «Идиот! Что он так кричит? Я что, глухой, что ли?» «Говорите спокойнее и конкретнее», — потребовал Борн. Национально-социалистические министры Зенкл, Рипко, Дертина и Странский послали Бенешу заявление об отставке. Копию письма направили Готвальду. «Я говорю из Страковой академии. Тут Крайна. Вы не желаете с ним побеседовать?» «Давайте». «Это вы, Крайна?» «Да, да, я повторять не буду. Надеюсь, в ближайшие 2-3 часа все окончательно определится. Готвальд и Носик отправились к Бенешу. Мы вас будем держать в курсе всех событий». Настроение у Борна поднималось. Он шагал по кабинету, потирая руки. На вопрос секретаря, не пора ли обедать, ответил: «Подождем». Поистине Борн чувствовал прилив новых сил. Заглянул в гостиную — никого. Он подошел к стулу, опустился на корточки и попытался приподнять его одной рукой за ножку. Пыхтел, пыхтел, но стул никак не отрывался от пола и только ерзал. С покрасневшим от натуги лицом Борн выпрямился и плюнул. Некоторое время он массировал и разглядывал свою белую руку, крупную и по виду сильную, но на самом деле одряблевшую. Потом он взглянул на часы и включил приемник. Долго шарил в эфире, пока не услышал позывные гамбургского филиала BBC. «Что они, рехнулись?» — не сдержался он, прослушав первые слова передачи. Радио сообщило об отставке 12 чехословацких министров, а заявление пока подали только 4 министра. «Никуда не годится такая работа, Поспешность не всегда на пользу. Бурн выключил приемник, сел за стол, взял чистый лист бумаги и, написав слова «заместители премьера», провел под ними жирную черту. Под чертой он четким крупным почерком вывел три фамилии — Зенкл, Кочвара, Шрамек. Потом сделал надпись справа «Министры» и под нею «Министр внешней торговли — Рибка», «Министр юстиции — Дертина», «Министр школ, наук и искусств — Странский», «Министр транспорта — Пиетор», «Министр унификации законов — Франек», «Министр почт и телеграфа — Гала», «Министр техники — Капецкий», «Министр здравоохранения — Прохоска», «Статс-секретарь Министерства национальной обороны — Лихтер». Долго любовался трудом своих рук, потом снова взял ручку и поставил птички против фамилии Зенклы, Рибки, Дертины и Странского. Долго ждал телефонного звонка, а заслышав его, не мог сдержать волнение. Голуско сообщил, что к Готвальду явились министры, словацкие демократы Кочвара, Пиетор, Франек, Лихтер, и подали в отставку. Готвальд и Носек снова поехали в град к президенту. Секретарь еще раз спросил, не накрывать ли на стол, и получил тот же ответ — подождем. Бурн склонился над столом и поставил еще четыре птички. Наконец, в 7 вечера поступило последнее сообщение от Голуски. Подали в отставку католики — Шрамек, Гала, Капецкий, Прохоска. Готвальд заседает с социал-демократами. И пусть заседает себе на здоровье. Приезжайте с Крайной обедать. Найдите Сойера и скажите ему, чтобы он мне позвонил. Положил трубку и хлопнул в ладоши. Обед на 4 персоны. Список обогатился последними 4 птичками. Что стоило Гамбургу, с досадой подумал Борн, задержать свою передачу на каких-нибудь 2 часа? Вот же бестолковая публика. Ничего не умеют сделать по-людски. Ай, глупо, глупо как получилось. Опять звонок. Теперь у телефона Сойер. Наконец-то. Он все время крутился около социал-демократов. «Ну, что наследники Каутского?» — спросил Борн. «Заседают». «Что нового?» «Прибыли гости. Всего 42 человека. Я сам встречал». «Бросайте все и ко мне. Жду обедать. А гости — не новость». Действительно, это не было новостью. О предстоящем приезде на правах туристов 42 американских офицеров Борн знал и без Сойера. И не мог этого не знать. Он лично отбирал их и инструктировал. «Приехали, хорошо сделали. Пусть пока развлекаются, знакомятся со столицей чехов». Первый тост за обедом провозгласил Борн. Все почтительно встали. «За разумного и твердого в своих решениях президента», — проговорил Борн. «Слово теперь за ним».